Варикозное расширение вен. Варикозным расширением вен часто страдают люди, которые испытывают чувство перегруженности и задавленности. Одна из причин возникновения этого заболевания – неверно выбранное направление в жизни. Подумайте о своей профессии. Позволяет ли она вам раскрыть ваш творческий потенциал? Или наоборот, тормозит ваше развитие? Если верно последнее, пересмотрите свое отношение к работе. Она должна давать вам не только возможность заработать деньги, но и радость творчества, наслаждение, возможность самосовершенствования. Пребывание длительное время в ненавистной вам ситуации также может привести к расширению вен. Например, тупиковые семейные взаимоотношения. Мужчина и женщина состоят в браке более 20 лет. Он злоупотребляет спиртным, оскорбляет женщину, бьет. Она тянет воз семейных проблем на себе. В семье давно нет любви и взаимопонимания. Женщину не устраивает такая ситуация, но она никак не отваживается сделать решительный шаг и разорвать эти отношения. Еще одна важная причина – страх перед будущим. Этот страх становится препятствием для легкого и свободного продвижения вперед. К моей жене некоторое время на массаж ходила молодая женщина. Она нигде не работала, муж ее был крупным бизнесменом, и недостатка в деньгах она не испытывала. Она прекрасно выглядела, и единственное, что ее беспокоило, это расширенные вены на ногах. Женщина часто рассказывала о себе и о своей жизни. Из ее рассказов стали понятны причины ее болезни. Вы знаете, Людмила, я часто думаю о том, что ждет меня в будущем, и почему-то всегда при этом испытываю страх и тревогу. Мне кажется, что с моим мужем может что-нибудь случиться. И что же тогда будет со мной?